Постараемся же предварительно иметь на себе знак и печать Господню, потому что во время суда, когда Бог будет производить разделение, и собраны будут все колена земные, целый Адам, когда пастырь созовет стадо свое, тогда все имеющие на себе знак узнают своего пастыря, и пастырь узнает имеющих на себе собственную его печать и соберет их из всех народов, услышат глас его свои и пойдут во след его. На две части разделится мир. Одна часть будет темное стадо, отходящее в огонь вечный, а другая — света исполненное паство, возводимое к небесному жребию. Что ныне приобрели мы в душах, то самое высияет и обнаружится тогда и облечет славой тела. В воскресении все ли члены будут воскрешены? Богу все нетрудно. Таково и обетование Его. По человеческой немощи и человеческому рассудку кажется это как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, устроил как бы иное какое-то естество, именно естество телесное, неподобное земле, и сотворил многие роды естеств, как-то волосы, кожу, кости и жилы. И каким образом игла, брошенная в огонь, переменяет свет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же, так и в воскресенье все члены будут воскрешены, и по написанному «влас не погибнет», и все сделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрушится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Петр остается Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. А если утверждаешь, что естество разрушилось, то нет уже Петра или Павла, и во всем и повсюду Бог, и отходящие в гиену не чувствуют наказания, а идущие в царство — благодеяние. Представь себе сад, в котором всякого рода плодоносные деревья. Были там груша, яблоня и виноград с плодами и листьями. Но и сад, и все дерева, и листья изменились и обратились в иное естество. И все прежнее сделалось световидным. Так и люди изменяются в воскресенье, и члены их сделаются святыми и световидными. Как тело Господа, когда взошел Он на гору, прославилось и преобразовалось в божественную славу и в бесконечный свет, так и тела святых прославляются и делаются блистающими. Ибо как внутренняя слава Христова в такой мере распростерта была и воссияла на теле Христовом, так подобно сему и во святых внутри сущая сила Христова в оный день будет изливаться вовне на тела их, потому что еще ныне они умом своим причащаются Христовой сущности и Христова естества, ибо написано «Святяй и освящаемый от единого». И «Славу и уже дал еси мне, дах им». Как одним огнем зажигаются многие светильники, так необходимо и телам святых, сим членам Христовым, сделаться одним и тем же с самим Христом. И совершенные, пока пребывают во плоти, не избавлены от забот по причине свободы и состоят под страхом, почему и попускаются на них искушения. Когда же душа войдет в оный град святых, тогда только возможно прибыть без скорбей и искушений, потому что нет там заботы или скорби, или труда, или старости, или сатаны, или брани, а есть там покой, радость, мир и спасение. Там посреди их Господь, который именуется Спасителем, потому что спасает плененных, именуется врачом, потому что подает небесное и божественное врачество и исцеляет душевные страсти, в некоторой мере господствующие над человеком. Словом сказать, Иисус есть Царь и Бог, а сатана — мучитель и злой князь. Поскольку некоторые продают имение, отпускают на свободу рабов, исполняют заповеди, но не стараются в мире этом приять Духа, то уже ли, живя таким образом, не войдут они в небесное царство? Это предмет тонкий для рассуждения. Ибо некоторые утверждают, что царство одно и гиена одна. Мы же говорим, что много степеней, различий и мер в одном и том же царстве и в одной и той же гиене. Как во всех членах одна душа, и вверху действует она в мозгу, а внизу она же приводит в движение ноги, так и божество объемлет все твари, и небесные, и те, которые ниже бездны, и повсюду всецело пребывает в твари, хотя бы своей неизмеримости и необъятности, оно и вне твари. Поэтому само божество внемлет людям и во всем домостроительствует премудро. И поскольку некоторые молятся, не зная, чего просят, другие постятся, иные пребывают в служении, то Бог, праведный судья, каждого награждает по мере веры. Ибо что делают они, делают по страху Божию. Но не все они сыны, цари, наследники. Одни в мире убийцы, другие любодеи, иные хищники, а некоторые также раздают имение свое нищим. Господь взирает на тех и на других, и делающим добро дает упокоение и награду. Есть меры избыточествующие, и есть меры малые. В самом свете и в самой славе есть разность. В самой гиене и в наказании есть отравители и разбойники и другие, прегрешившие в малом, а которые утверждают, что одно царство, одна гиена, и степеней нет, те говорят худо. Сколько ныне мирских людей, которые преданы зрелищам и прочим бесчинствам, и сколько еще таких, которые молятся и боятся Бога. Бог взирает на тех и на других, и как праведный судья уготовляет одним упокоение, другим — наказание.